Свидетельство. Раши и его ученики. В конце XI и, главным образом, на протяжении XII века в еврейской экзегетике произошел необычайный расцвет. Первым и главным средневековым комментатором Писания был Раши, к которому примыкали его ученики Йосеф Каро, Рашбам, Йосеф Бехор Шор и Элиэзер из Божанси. Все они жили и работали по преимуществу в Шампании и ее столице Труа, в Нормандии и в Париже, бурно развивающихся торговых областях с процветающими городами и большими еврейскими общинами, формирование и подъем которых совпадали по времени с расцветом в сфере толкования Библии. Шмуэль бен Меир, Рашбам, годы жизни 1080-е до 1160-го, был внуком Раши, сыном его дочери Йохевет и другом Йосефа Каро. Он учился у своего деда в Труа, а его собственная деятельность проходила в общинах Шампании, Нормандии и в Париже, где он зарабатывал на жизнь овцеводством и виноградарством. Помимо комментариев к Библии и к Талмуду, ему принадлежат также галахические постановления, комментарии к религиозной поэзии и книга по грамматике. По-видимому, его толкования охватывали всю Библию, но большая их часть не сохранилась. До нас дошел почти полностью лишь его комментарий к Торе, а от остального сохранились лишь фрагменты. Биографы Рашбама отмечают его высокую праведность и крайнюю скромность в быту, сочетавшуюся с твердостью и непреклонностью в вопросах изучения Торы. Известно также, что он знал латынь, хорошо разбирался в мирских делах и, возможно, участвовал в спорах с христианами. Йосеф Каро родился около 1065 года, и какое-то время он жил в Труа, а затем в Вормсе. Он составил комментарии к большей части Библии, но не все они сохранились. Хотя Каро во многом опирался на Раши, иногда, как и Рашбам, он решительно отвергал его мнение. Кроме Библии, Каро занимался также комментариями к религиозной поэзии. К числу величайших экзегетов XII века относится и Йосеф Бехор Шор. О его жизни известно очень мало. Возможно, он родился в Орлеане, а, возможно, комментаторской работой занимался в ряде французских городов, в частности, по-видимому, в Руане. Главное нововведение этих толкователей состояло в стремлении к буквальному прочтению и пониманию Библии. Их предшественники предпочитали рассуждения, навеянные Писанием, и зачастую весьма далекие от его прямого смысла. Эти моралистические размышления, притчи и фантастические истории, преследовавшие по большей части некую назидательную цель, не слишком соприкасались с исходным текстом. Так Авраам ибн Эзра писал в своем предисловии к Пятикнижию. Есть также драш, который подходит для иных и наставляет отроков на путь разумения. Недовольствуясь этой мидрашистской традицией, комментаторы XII века стремились истолковать слова Библии согласно доводам разума и в согласии с самим текстом Писания, проясняя его буквальный смысл – пшат. Они рассматривали пшат и драш как два различных вида толкования. Первое, полученное с помощью законов языка и логики, обращалось к непосредственному исходному смыслу слов, тогда как второе могло от него удаляться. В комментарии на зачин книги Эйха «Плач Иеремии», «Как одиноко стоит город, некогда многолюдный», Раши пишет: «Многолюдные рабати ам», здесь лишний юд, и в слове «рабати», если речь идет о том, что там было много народа, должно быть «рабат-ам». На эту тему есть много агадических толкований, мидрашей агада, а я собираюсь истолковать язык Библии по его буквальному смыслу. Чтобы продемонстрировать принципиальную разницу между этими двумя комментаторскими направлениями, мы приведем различные интерпретации стиха. «И увидел во сне Яаков, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Бытие 28.12. Сперва посмотрим, как толкуется этот стих в сборнике Мидраши «Берешит Раба». «И увидел во сне, вот лестница, это ступеньки жертвенника стоит на земле, это жертвенник, как сказано, жертвенник из земли сделай мне», исход 20.24. а верх ее касается небес, это жертвы, запах которых поднимается к небесам. И вот ангелы Божии – это первосвященники, что восходят и нисходят по ней, так как они восходят и нисходят по ступенькам жертвенника. Мудрецы толкуют это о Синае, то есть о даровании Торы. И увидел во сне – вот лестница, это гора Синай, стоит на земле, как сказано, «и стали у подошвы горы». Исход 19:17. И вот ангелы Божии, это Моисей и Аарон, восходят. Моисей взошел, исход 19:3, и не сходят. И сошел Моисей с горы, исход 19:14. Восходят и не сходят. Ангелы, сопровождающие человека в земле обетованной, не сопровождают его в других странах. Те, что сопровождали его, Якова, в земле обетованной, восходят, а те, что будут его сопровождать в других странах, не сходят. А теперь приведем комментарии Рашбама и Йосефа Бехоршора на этот стих. Рашбам пишет: «Лестница стоит, муцав, на земле». На иврите «муцав» говорится о том, что поставлено кем-то другим, а «ницав» — о том, что стоит само по себе. «Восходят и не сходят». По здравому смыслу не следует разбираться, почему сначала сказано о восходящих, а затем о нисходящих, поскольку принято упоминать подъем прежде спуска. А вот что пишет Йосеф Бехоршор: «А верх ее касается неба. Если было бы написано «достигает небес», «магия бешамаем», я бы сказал, что она была очень высокой, но не до неба, как города великие и крепости до небес». Но так как сказано именно «касается неба», «магия шамайма», то это значит, что ему казалось, что верх лестницы на небесах. И вот ангелы Божии восходят и нисходят. По ему мнению, он не видел на самом деле ангелов, восходящих и нисходящих, а лишь во сне ему привиделось, что стоит лестница, и ангелы могут подниматься и спускаться по ней по мере надобности. И вначале упомянул подъем, так как обычай людей таков, что они сперва поднимаются по лестнице, а затем спускаются. И ему привиделось, что он должен подняться по ней, как все прочие люди. Но если бы он все это видел на самом деле с ангелами, то они бы сперва спускались, а затем поднимались, так как их дом наверху. А также следует сказать, что у евреев принято сперва упоминать подъем, как, например, поднимается и опускается, как сказано о ноже в трактате Хулин. Сформулируйте принципы комментария, которыми руководствовались Рашбам и Йосеф Бехоршор. Важно обратить внимание на то, что поиски прямого смысла текста – это прежде всего толкование самих слов, присутствующих в тексте. Таков, например, анализ слова «муцав» у Рашбама. Кроме того, это логически обоснованное толкование, то есть попытка вникнуть в текст, в его дух, исходя из буквального содержания сказанного и стараясь как можно меньше отклоняться от его прямого смысла. Этой установкой явно продиктованы попытки объяснить, почему говорится, что ангелы Божии восходят и нисходят, а также отношение Йосефа Бехоршора к самому видению. Перед нами новый, гораздо более критический и строгий подход к тексту, требовавший хорошего знания иврита, его грамматики, а также библейской истории и географии. Любопытно, что в своем новаторстве ученики Раши проявили гораздо больше радикализма и зашли куда дальше, чем их наставник. Если Раши считал толкование по прямому смыслу текста лишь одним из методов, альтернативной старому подходу, то ученики видели в нем единственно приемлемый подход к объяснению текста. Комментарии Рашбама, например, отличает неудержимое стремление к прямому смыслу, заметное как в самом содержании его толкований, так и в их лаконичном и ясном языке. Часто у него встречается выражение «глубина простого смысла Библии». Рашбам строил свои комментарии на текстуальном анализе, тонко чувствуя язык Писания и проводя четкое различие между ним и языком мудрецов Талмуда. Кроме того, он разыскивал наиболее достоверные и точные копии книг, тогда они по большей части приходили из Испании, и порой цитировал вариант, отличный от традиционного текста, поскольку располагал иной его версии. Следует добавить, что и сам Раши а еще чаще его ученики охотно пользовались лаазами, выражениями на разговорном языке, то есть на французском того времени. Рашбам вдобавок дважды в комментарии на Бытие 49.10 и на Исход 20.13 приводит вариант вульгаты, чтобы оспорить его. Этот новаторский подход запечатлен не только в самих комментариях, но также и в некоторых заявлениях комментаторов. Рашбам пишет: «И также учитель наш Шломо, отец моей матери, светочей еврейского рассеяния, который истолковал Тору, пророков и Писания, стремился к объяснению прямого смысла Писания, а также я, Шмуэль, сын Равина Меира, его зятя, благословенная память праведника, спорил с ним, и он признал, что если бы у него было время, он должен был бы составить другие комментарии по прямому смыслу, которые каждый день обретает новое звучание». В своем комментарии к первой книге Шмуэля Йосеф Каро пишет: «Мидраш наших мудрецов предназначен для того, чтобы расширить Тору и украсить ее, но тот, кто не знает простого смысла Писания, тянется к мидрашам, подобно тому, кого унес речной поток и окружила водная пучина, и хватается он за все, что кругом него, дабы спастись. А тот, кто внимательно относится к Слову Божьему, исследует смысл сказанного и прямое его значение». Как относятся Рашбам и Йосеф Каро к своим предшественникам? Обратите особое внимание на отношение Рашбама к Раши и его комментариям. Сформулируйте своими словами, какой метод толкования библейского текста отстаивали Рашбам и Йосеф Каро. Следующий пример еще нагляднее прояснит разницу между новым и старым подходом. Процитируем для начала несколько толкований из Мидраша «Шмот Рабак» к стиху из книги Исхода. «И вырос младенец, и она, сестра его, привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, Моше, потому что, говорила она, я из воды вынула его, Мешетиху», Исход 2.10. «И вырос младенец. Всего 24 месяца она выкармливала его. Почему же говорится «и вырос младенец»? Потому что он был велик, больше, чем надлежало по законам природы. И она привела его к дочери фараоновой, и был он у нее вместо сына. Дочь фараонова обнимала и целовала его, как будто он ее сын, и не выпускала его из дворца царя, а так как он был красив, все, кто его встречали, хотели видеть его снова. Тот, кто видел его, не мог отвести от него глаз, и фараон брал его и обнимал, а он брал корону с его головы и надевал на свою голову, как он должен будет сделать, когда вырастет. И дочь фараонова растит того, кто должен рассчитаться с ее отцом. Так и царь Мессия, который должен рассчитаться с Эдомом, название римлян и христиан, живет в их стране. И нарекла ему имя Моше. Отсюда ты понимаешь, как вознаграждаются за добрые поступки. Хотя у Моше было много имен, имя его в Торе установлено потому, как назвала его дочь фараонова. И даже сам святой, да будет благословенен он, не называет его иначе. А теперь приведем подборку новых комментариев на этот же стих. Раши пишут: «Вынула его, мешетиу, в значении «вытащила его», как «да не отходит», «ло я муж», «сия книга закона от уст твоих», Иисус Навин 1.8. Это значит «вытаскивание», и также в «извлек меня из вод многих», Второе царство 22.17. Но «мешети» — это не что иное, как форма глагола, корень которого заканчивается на букву «гей», как «маша», «бана», «аса», «цива», «пана». Рашбам поясняет: «вынула его, мешетиу, вытащила его, мешахтиу». Этим выражением обозначается вытаскивание из воды, подобно выражению «извлек меня из вод многих». Взяв глагол «кана» — «купил», она скажет «кенетиу» — «купила его», в этой же самой форме глагола. Йосеф Бехоршор пишет со своей стороны: «И был ей как сын, так как спасла его от смерти и вырастила на свои средства». Реализуют ли эти толкования выше приведенные заявления самих комментаторов? Если да, то каким образом? Исследователи библейской экзегетики обратили внимание на эти нововведения и пытались как-то объяснить их. Вплоть до последнего времени было принято считать, что развитие еврейской культуры происходило внутри замкнутого еврейского мира, без каких-либо влияний извне. Элиэзер Твита так излагает эту теорию, прежде чем приступить к ее критике. Среди исследователей еврейских толкований Библии принято считать, что средневековые еврейские мудрецы в Северной Франции, в отличие от их испанских соплеменников, занимались своей комментаторской деятельностью в замкнутом еврейском мире. Согласно этому мнению, которое еще и сегодня разделяет большинство ученых, средневековые ашкеназские мудрецы воспитывались исключительно на еврейской традиции, не включающей элементов чужой мудрости. Они были закрыты от любого внешнего влияния, и взаимодействие их с христианским миром, внутри которого они жили, ограничивалось сферой торговли и повседневных дел. Этот взгляд на духовный и социальный контекст творчества мудрецов Франции, конечно, оказал влияние на изучение их комментариев. Буквальная интерпретация текста, зародившаяся и достигшая расцвета в конце XI и особенно в XII веке, воспринималась как внутриеврейское явление, оторванное от культурных феноменов и иноверческого окружения. Не толчок извне привел к этому распространению метода пшат, а естественное развитие. Необходимо признать, что естественное развитие талмудической традиции, которой принадлежали эти мудрецы, обусловили появление этого типа толкования. Этот распространенный подход на деле ограничивался лишь констатацией перемен, происходивших в самой экзегетике, без учета их исторических причин. Что побудило тогдашних мудрецов обратиться именно к буквальному смыслу библейского текста? И почему этот подход внезапно исчезает в конце XII века? Кроме того, и этот вопрос нас особенно занимает. Существовала ли связь между экзегетикой и другими видами культурной деятельности, например, все более обостряющейся полемикой с христианами? Каково место нового направления культурного развития в жизни евреев и в их взаимоотношениях с окружающим миром? Нерешенные вопросы такого рода побуждают расстаться с замкнутой моделью, уступающей место новым трактовкам. В последние годы историки пытаются вывести рассматриваемую культурную проблему из узколитературной сферы комментариев и из герметического еврейского пространства, включив ее в широкую историческую перспективу, о чем речь пойдет ниже.